Number Remix. Работаем много, мы математики. Все-таки малы, мы летим на лень. Думали, станем, но я лишь такие. Сейчас за сил, делай снег. Работаем много, но мы тумалим. Суки малы, мы не тумали. Вы думали, станем, но я лишь топил. Включаюсь за сил, делай снег. She's sexy, I'm in love with her brain. Now she's stuck on my mind. She only speaks when she has an epiphany. Kind of girl you wanna fuck all the time. Ride me like I'm genuine. I suck on her nipple, she's sucking on mine. She told me hit it from behind. I stroke it, I pull out, I come on her spine. I found me a keeper. Four if I pull my mascita. Let's do it like Mickey and Malibu. We get some ice to go with your tequila. I just bought a Rolex, broke it in half, cause this one's a creeper. We're sipping liquor by the liter. Pussy so good it put me in a sleeper. Я лишь такие, сейчас я сделаю, я лишь такие. Я лишь такие, я лишь такие.